Глава 20. Кто и откуда? Соколовский шагнул в кухню и окинул взглядом дружную компанию. Таню, Терентия, который, воспользовавшись тем, что она отвернулась, непринужденно протянул лапу с выпущенными когтями к тарелке с кусками курицы. Лись, которая уже успела цапнуть с другой тарелки кусочек колбасы и даже наполовину втянула ее в себя. Шушану, стоящую рядом с дверью, и... «Вишенка на тортик!» — пробормотал Соколовский, узрев мрачно-примрачного паренька, сверкающего на него сердитыми глазами из-под отросшей челки. «Да кто бы сомневался!» «Только не он. Как раз Соколовский-то был почти на 100% уверен, что так дело и обернется, особенно когда увидел, как вильнул хвостик Норуши у дверей комнаты, где ночевал вороненок». «Добрый вечер для всей честной компании». Он галантно поздоровался с Татьяной и Шушаной, кивнул лисице и Терентию, хмыкнув в сторону вороненка. «Я смотрю, ты улетел недалеко, и тут расчудесно устроился». «А вам-то что?» — хмуро буркнул мальчишка. «Мне-то? Дай-ка подумать. Мне то, что я не хочу из-за тебя неприятностей для моей сотрудницы». «Не будет никаких неприятностей», — решительно вступила в разговор Таня, прямо-таки шкурой ощущая, как съеживается Вран. «Добрый вечер, Филипп Иванович. Поужинаете с нами?» «Не откажусь», — кивнул Соколовский. «Шушаночка, открой мне, пожалуйста, двери еще разок. Я стул себе принесу». Принес он не только стул, но и приличный пакет продуктов из гостиничного холодильника, четко осознав, что Таня и пальцем не прикоснется к ним для собственных нужд. «От нашего стола вашему!» Соколовский усмехнулся, увидев, что ворон принципиально отодвинул от себя тарелки с его угощением. «Итак, как у нас дела? Я смотрю, что Терентий и Лисовица вполне-вполне оправились. Когда и куда вас доставить?» «Ну, я думаю, что через месяцок-другой мы вернемся к этому разговору», закатила глаза хитрованка Лись. «А я так и вовсе никуда не собираюсь. Что, я дурак, что ли? Да и вообще у меня тут где-то сын имеется. Может, я того искать буду когда-нибудь», лениво зевнул Терентий. «Можно подумать, я этого не говорил тому упертому созданию, которая меня на всю эту авантюру сподвигла», — рассмеялся Соколовский. «Само собой, все так и должно было повернуться. Ну ладно, лиса, как я понимаю, ждет лето. Тогда дичи побольше. А ты-то с чего решил, что я тебя, бездельника, на своих хлебах оставлю?» — уточнил он у кота. «И что за сказки про сына?» «И не сказки вовсе. Я общался с одной своей знакомой кошью. Ну...» «Мы с ней близко общались какое-то время. И вот она мне рассказала, что у нее родился говорящий сын и даже подрос немного, а потом ушел искать своего отца, то есть меня. Но я-то тогда был далеко от Москвы, в деревне, а она, дурища кошачья, не могла Рыжику внятно объяснить, что и как. Ушел он прошлой осенью, а зимой на Новый год ее хозяйка в нашу деревню на праздники взяла. Вот она мне и рассказала». «Терентий, а подрос немного, это как?» Соколовский отлично знал, что заботливые отцы среди котов, даже говорящих, попадаются довольно редко. «Раз подрос и сам ушел, значит, ему как минимум год был?» «Ну, был». «И что же ты столько времени не интересовался, есть там у тебя котенок или нет, а сейчас вдруг проникся?» «И да, мои люди тебя в той же деревне и нашли. Ты как бы в Москву, как Михайло Ломоносов, пешком не шел». «Не знаком я ни с какими Ломоносовыми», — открестился Терентий. «Сам знаешь, у нас жизнь долгая. Время идет неспешно, год там, год сям. Ну да, забыл, бывает, но сейчас-то вспомнил». «Танечка, судя по всему, этот оболтус решил, что если я его погоню, то он к вам переберется», — сообщил Соколовский своей сотруднице. «А что? Отличная идея», — порадовался Терентий. «Котика у Танечки нет, а я очень даже полезный. И уютственность, и приятственность произвожу в промышленных масштабах. И песни петь умею. Разные даже эти, западные некоторые. Тут вот даже рок-баллады слушал. Могу и их продемонстрировать. Спеть?» «Не надо», — в один голос отреагировали потенциальные слушатели. «Вот, вот, видите, а я вам говорил, сядет на шею сходу, вместе с рок-балладами», — пригрозил Тане Соколовский. «Так, секундочку, а я чем хуже?» — возмутилась Лись. «Да лисы не домашние, ты-то на что претендуешь?» — презрительно уточнил Терентий. «Лис уже многие дома держат, и мы лучше некоторых прожор с балладами, которые даже детей своих не помнят», — тявкнула лисица. Норуш забралась к Тане на колени и мелко хихикала. Она много лет так не развлекалась и просто наслаждалась атмосферой. Сама Таня флегматично думала о том, что некоторые плюсы в неговорящих животных все-таки есть. И если призадуматься, то их очень даже много. Соколовский ел и наблюдал за активно спорящим коллективом, и косился на ворона, который угрюмо молчал. «А ты что сидишь в углу, как сыч?» — напрямик спросил Филипп у мальчишки. «Сначала нахамил ей, а потом домой напросился. На жалость надавил, да?» «Чего вам от меня надо?» — зло окрысился мальчишка. «Вы меня выгнали? Что теперь лезете?» «Да вот хочу понять, как скоро тебя найдет твоя семейка. Ты же явно сбежал без спроса». «Не найдет. Они не знают, куда я поехал». «Ну, а сам-то ты откуда узнал, что ко мне можно приехать?» Соколовский лениво покосился на мальчишку, до которого медленно, но верно доходило, к чему это все было сказано. «Птицы. Я узнал по птичьей перекличке». Вран и так не мог похвастаться здоровым румянцем, а теперь и вовсе побелел. «Они тоже могут узнать. Поймут, куда я улетел, и узнать у местных ворон, что ты тут обретаешься, проще простого». Добил оппонента Филипп и, прищурясь, наблюдал за ужасом, проступавшим на лице мальчишки. «Да, похоже, что дело не в обычном баловстве», — решил он. Потом посмотрел на перепугавшуюся за вороненка Татьяну, вздохнул и скомандовал. «Так, рассказывай, кто ты и откуда, только не хами». «Я Вран из рода Чернокрылов», — выдохнул вороненок. «Хотел уйти в... ну, вы знаете, куда? В исконные земли». «Почему?» «Мне 18». Он глянул на окно, словно там уже шумели черные крылья его родни, и безнадежно махнул на себя рукой. «Сами видите». «А, понятно, это иногда бывает», — кивнул Соколовский, почему-то покосившись на Татьяну. «Доставали?» «Женить решили на Перестарке, в какой-то глухой деревне». Вран насупился, чтобы рот не позорил. «А не соглашусь остаться, крылья обрезать, чтобы не улетел». «Филипп Иванович, он умница, он ЕГЭ досрочно сдал и практически на наивысший балл. Собирался идти на авиаконструктора», — вступила Таня, переживающая за Врана. «О как!» — удивился Соколовский. «Да, вот так». Зло хмыкнул Вран. «И я думал, что, может, хоть там, ну, в исконных землях, смогу жить нормально». «Это вряд ли», — покачал головой Филипп. «Не пропустите». «Чудак, пропускаю не я, а один человек, который умеет это делать. Она тебя пропустит без вопросов». «Не проводите к ней». Вран решил, что докопался до причины. «Она во вредности этого типа». «Я так и знал. Все потому, что вы нас терпеть не можете». «Вран, погоди, не горячись». Таня коснулась рукой плеча мальчишки, и он на полуслове замолчал. Соколовский старательно скрыл улыбку и пояснил. «Я с тобой лично не враждую, так что провожу без проблем. Но они будут у тебя. Поверь мне, Твои родичи там значительно, несоизмеримо суровее и коварнее здешней родни. И твоя, особенность развития, не ерись, я не издеваюсь. Так вот, эта особенность будет для них причиной не просто поиздеваться над тобой, чужаком, а попросту прогнать туда, где не выжить, а то и быстро прибить». Филипп испытующе смотрел на паренька, который от его слов очевидно и неотвратимо впадал в панику. «Так что, значит, выхода нет?» Вран проговорил это совсем тихо, почти про себя, но Соколовский отлично расслышал. «Значит, все напрасно». «Почему же? Ну, останешься у Тани. Кстати, я не понял, вы его пригласили на каких-то условиях?» «Да без условий», — удивилась она. «Просто пригласила. Правда, пока условия проживания не очень. Раскладушка». «Раскладушка», — протянул Соколовский. «Понятно. Ну, тогда тут будет сидеть, на раскладушке». «Да ничего вам не понятно», — выдохнул Вран, резко поднимаясь с места. «Не буду я тут сидеть». «Почему же?» — светски осведомился актер, изготавливая себе изысканный бутерброд с ветчиной, огурчиком и салатным листом. «Я не стану. Ну, я не могу. Они, если меня у человека найдут, такое тут устроят». Вран знал собственную родню и никаких иллюзий на их счет не испытывал. Почему-то он ясно понял, насколько Татьяна, которая пытается его защитить, беззащитна сама, насколько уязвима. Именно поэтому Вран, представив прилетевших за ним братьев и отца с дедом, а главное то, что они могут Тане сказать и сделать, тяжело вздохнул и начал выбираться из-за стола. «И куда это ты?» Соколовский покачал головой, удерживая Таню от вмешательства в разговор, и обратился к мальчишке. «Домой», — буркнул он. «Как домой? В дальнюю деревню, к Перестарку и обрезанным крыльям?» Голос актера звучал иронично и ядовито. Татьяна собралась вмешаться, запретить Врану даже думать об этом, удержать его. Но Шушана похлопала лапками по ее руке и ущипнула, явно намекая на то, чтобы она не мешала начальству. «А вам-то что? Это моя судьба. Я с ней сам разберусь». «Да нет ее», — лениво рассмеялся Соколовский, легонько подтолкнув вороненка обратно, на его место. И коснулся-то вроде чуть-чуть. А Врана прямо унесло на диванчик, чуть возмущенно мякнувшего Терентия не придавил. «Нет этой самой судьбы. Не существует. Есть обстоятельства и твой выбор. Вот ты выбрал улететь. Пусть навстречу беде, но чтобы не подставлять человека, который был к тебе добр, да? Правильно я понимаю?» Вран упорно не смотрел на Татьяну и молчал. «Правильно, значит», — хмыкнул Соколовский. «Ну, значит, и исключения бывают. Я имею в виду, что и из вашего рода племени порядочные вылетают. Танечка, не смотрите на меня так, словно я ребенка мучаю». «А что, вы чем-то другим занимаетесь?» — сердито уточнила Таня. «Конечно. Я же должен понять, стоит ли сей отрок проблем, которые из-за него возникнут, или нет». «Не надо ничего понимать», — раздраженно дернул плечом Вран. «Я улечу и не буду никому доставлять никаких проблем». «Глупости какие!» — возмутилась Таня. «Куда ты собрался? В какую деревню? Тебе поступать надо». «Да вы не понимаете. Если они все прилетят даже птицами, они тебя просто заклевать могут. А уж если людьми...» «Вот уж напугал, право слово». Таня боялась ссор родителей, боялась, когда на нее кричала мать, боялась равнодушия родных, но никаких воронов не испугалась абсолютно, а уж людей и подавно. Вран только тяжело вздохнул, а потом, случайно глянув на Соколовского, увидел, что тот широко улыбается. «Чего? Что я смешного сказал?» — прошипел он яростно. «Ничего не сказал. Забавно, что ты не понял. Ничего тебе уже делать не надо. Твоя проблема уже решается». «Как? Каким образом?» Ворон разозлился, решив, что этот гад просто издевается. Соколовский рассмеялся и обратился к Тане. «Танечка, иногда такое случается. Рождается у тех, кто из исконных земель, слабый и болезненный ребенок. Неважно, какого роду племени, ворон там или, к примеру, конь, такие могут годами быть в полуподросшем состоянии». Ворон нахохлился в углу старенького диванчика. «Да-да, их как только не называют, да обзывают. Только вот все эти слова пустое. Им просто не хватает одного очень важного элемента для роста и развития, которого их организмам почему-то нужно больше, чем всем прочим. Ну, если на вашем врачебном языке, а витаминоз у них». «И какой же витамин нужен врану?» — осторожно уточнила Таня, прикидывая, какой витаминный комплекс можно попробовать. «Да он его уже получает. Только чудак так и не осознал этого». Соколовский подмигнул довольной Норуше. «Вон, Шушаночка, умница наша, уже все поняла». «Да, все так и есть», — важно кивнула Шушанна. «Таня, вспомни, бывает в историях такое. Надо герою найти себе самого лучшего коня. И показывают ему нашелудивого полудохлого жеребенка, который грязный и некормленный где-то в навозе валяется. Его тоже выкинули с глаз долой, подальше, чтобы он рот не позорил». «Да, что-то такое было», — осенила Таню. «Конечно, было. И было, и есть. Так вот, таким детенышам или птенцам, не суть важно, кому именно, им просто не хватает участия, жалости, защиты, тепла». «Любви, проще говоря», — подхватил Соколовский. «Я уж не знаю, как вы сумели в этом юном, хамоватом птенце что-то такое рассмотреть, пожалеть и принять его, но вы это сделали». Он посмотрел на окаменевшего от изумления Врана и пожал плечами. «Эй ты, несчастный, отомри! Тебе никуда лететь не надо, ты уже долетел». «Не понял», — наконец-то выговорил Вран. «Ну, чего ты не понял? Ты что, не заметил, что у тебя за эти несколько дней ноги перестали помещаться на раскладушке?» — хихикнула Норуш. «Ты вырос. Не очень пока сильно, но вырос». «А я думал, что это у меня футболка после стирки села», — растерянно сказал Ворон, потянув ворот черной футболки. «Села, как же! А раскладушка тоже села? Это ты стал расти!» — пискнула Шушана. «Ты еще братьев перегонишь. Такие, как ты, обычно набирают свое быстро и становятся сильнее, чем их родичи». «Быть не может!» Вран торопливо встал, отошел от стола, упал на пол, а потом распахнул крылья и изумленно возрился на них, внимательно осмотрев сначала правое крыло, а потом и левое. «Да не может такого быть! А я-то еще удивился, как у меня получилось так быстро прогнать ту дуру, которая хотела напасть! Я же так быстро никогда не летал!» «Которая хотела напасть? Это какая из двух?» Живо осведомился Филипп. «Наша бойцовая дама или посторонняя?» «Посторонняя», — с удовольствием ответил Терентий. «Погодите, так что, я теперь могу домой вернуться?» Вран чуть подпрыгнул, снова ударился об пол и теперь сидел на полу около подоконника с ошарашенным видом. «Они же теперь расстыдиться меня не будут и сплавить в деревню не захотят». «Ну, а теперь ты сам и решай, что выберешь», — пожал плечами Филипп. «Решишь вернуться? Возвращайся, тебя примут и уже отсылать не станут. Наоборот, хвастаться тобой будут. Решишь остаться? Вон Таня же не против. Да и я подстрахую, если что. Подергаю твое племя за нервные окончания. Так что твой ход, сам думай». Вран открыл было рот, а потом закрыл его. «Думает, стало быть», — с уважением констатировала лисица. «Ну, это полезно. А мы? Может, пока поедим?» «Да ты уже всю колбасу под шумок перетаскала», — возмутился Терентий. «Таня, не оставляй ее. Она вообще все у нас слопает». «Да это тебя оставлять нельзя. Где мясо? Где, я тебя спрашиваю?» Соколовский светски улыбнулся Татьяне и налил себе сок. «Люблю дружеское общение», — сообщил он.